В зеркале смотрела на свое отражение и не понимала, почему до сих пор здесь торчу в ванной комнате. Вероятно, я надеялась, что к этому времени Орлов уже уснет. Тренировка, гости. И я как-то забыла о том, что произошло той ночью. Точнее, под утро. Стоило зайти домой, и все вернулось. Но теперь ведь мы друзья, так? Как-то тяжело верилось. Решила не накручивать себя. Вероятно, Сергей забыл. А я стоило вспомнить, как все переворачивалось внутри. Только вот в какой момент? Раньше такого не было. Неужели, если попробуешь секс, потом будет так эмоционально сложно без него? Бред. Открыла дверь и вышла. Пижаму я, естественно, не купила. Опять в футболке и нижнем белье. Орлов стоял у окна. Как только я пришла, он произнес: «Я подумал, что ты решила там заночевать». «Нет, не решила», — сказала и залезла в кровать, не забыв поставить будильники. 5 штук. «Так, если вдруг тяжело будет просыпаться». Сергей прошел к стене и ударил по выключателю, погружая гостиную в темноту. Через мгновение он лежал рядом, да так, что мне пришлось вжиматься в стену, чтобы наши тела не соприкасались. Пожалела, что он первым пошел мыться. Я бы сейчас уже видела пятый сон. Но нет, Орлов первым делом, как вошли в квартиру, направился в ванную, где провел больше 20 минут. Притом мылся в холодной воде, если судить по ледяному воздуху, когда зашла в ванную комнату. Не спалось. Не знала причины, но вот не могла уснуть. И кого только не представляла. От барашков до слонов, но ничего не помогало. Меня все раздражало. И еще эта невыносимая жара. Поэтому я крутилась и вертелась, при этом стараясь не задевать Орлова. Понимаю, что и он не спит, и выгляжу я странно. Осторожно поднялась и направилась в кухню. В холодильнике точно скучал на полке гранатовый сок, я помнила. Хотелось верить, что он мне поможет. Даже улыбнулась такой нелепой надежде. В кухне не стала включать свет. От уличных фонарей было вполне видно. Взяла сок и, наполнив стакан, вернула на место. «Еще есть!» Орлов красовался в проеме двери. Почти голый. Да еще с таким шикарным телом. И еще был возбужден. «Да, я смотрела. Ведь верила, что он не видит этого. Я в тени, а он на свету. В общем, впечатлений мне хватило. В горле пересохло. Тело стало жить своей жизнью, наполняясь тяжестью. И руки странно тряслись. Пусть не была опытной, но точно понимала, что я возбуждена. И это рассердило. Да еще как! В первую очередь была зла на себя. Что за реакция?» А может, Орлов решил, что раз живем, то и спим, вот и ходит полуголый. Черт! Зажмурила глаза и выпила стакан с залпом, с грохотом поставив его на стол. Решила, что много думаю и мало сплю. Нужно исправлять. Пока не передумала, быстро направилась из кухни мимо Сергея, но далеко не получилось. Он перехватил за руку, сжимая стальной хваткой.